Полковник выразительно поднял брови. «О, да!» Час спустя они прогуливались по палубе, и, прикрывая спутницу от свежего ветра, Лагранж свел дистанцию между своим мужественным плечом и хрупким плечиком Натальи Генриховны до несущественной. Когда святой Василиск вышел из горла бухты на черный простор, ветер вдруг сделался резок, в борт принялись шлепать сердитые белозубые волны, и полковнику пришлось то и дело подхватывать даму за талию, причем каждый следующий раз его рука задерживалась на упругом боку чуть дольше. Матросы-монахи в поддернутых подрясниках бегали по палубе, укрепляя расплясавшиеся спасательные шлюпки, и привычной скороговоркой бормотали молитву. На мостике виднелась массивная фигура капитана, тоже в рясе, но при кожаной фуражке и с широким кожаным поясом поперек чресел. Капитан кричал в рупор хриплым басом. — Порфирий, елейте в глотку! Два шлага за шпиль! На корме, где меньше неистовывал ветер, гуляющие остановились, окинув взором бескрайние бурные воды и низко придвинувшееся черно-серое небо. Наталья Генриховна содрогнулась. Боже, как страшно! Словно мы провалились в дыру меж временем и пространством. Лагранж понял. Пора начинать атаку по всему фронту. Оробевшая женщина — все равно, что дрогнувший под картечью неприятель. Провел наступление блестяще, — сказал, перейдя на низкий, подрагивающий баритон. В сущности, я чудовищно одинок. А так, знаете, иногда хочется понимания, тепла и ласки. Да-да, самой обыкновенной человеческой ласки. Опустил лоб на плечо даме, для чего пришлось слегка согнуть колени, тяжко вздохнул. Я отправилась в Арарат не за тем, — сметенно прошептала Наталья Генриховна, словно бы отталкивая его голову, но в то же время перебирая пальцами густые волосы Феликса Станиславича. Не делать новые грехи, а замаливать прежние. «Так заодно уж все разом и замолите», — привел полковник аргумент, неопровержимый в своей логичности. Еще через 5 минут они целовались в темной каюте, пока еще романтично, но пальцы полицмейстера уже определили дислокацию пуговок на платье Натальи Генриховны и даже потихоньку расстегнули верхнюю. Среди ночи Феликс Станиславович очнулся от сильного толчка, приподнялся на локте и увидел совсем близко испуганные женские глаза. Хоть узкое ложе не было приспособлено для двоих, полковник, как, впрочем, и всегда, почивал самым отличным образом, и если уж пробудился, то, значит, удар был в самом деле нешуточный. «Что такое?» — Лагранж спросонья не вспомнил, где он, но сразу посмотрел на дверь. «Муж!» Дама, как бишь ее звали-то, тихонько выдохнула. «Мы тонем!» Полковник тряхнул головой, окончательно проснулся и услышал рев шторма. Ощутил сотрясание корабельного корпуса, даже странно стало, как это Любовников до сих пор не вышвырнуло из кровати. «Уроды сыроядные!» — послышался откуда-то сверху рев капитана. «Саддукеи скотоложные! Чтоб вас ехидн Молох познал!» Отовсюду, и снаружи, и с нижней палубы, доносились отчаянные крики и рыдания, это боялись пассажиры. Наталья Генриховна, вот как ее звали, с глубокой убежденностью сказала: «Это мне за кощунство, за грехопадение на пути в святую обитель», и жалобно, безнадежно заплакала. Лагранж успокаивающе потрепал ее по мокрой щеке и быстро по-военному оделся. — Куда вы? — в ужасе воскликнула паломница, но дверь захлопнулась. Через полминуты полицмейстер был уже на шлюпочной палубе. Придерживая рукой кепи, так и рвавшиеся в полет, он два счета оценил ситуацию. Ситуация была ватер-клозетная. Капитан метался вокруг рубки, тщетно пытаясь поднять на ноги полдюжины матросов, которые стояли на коленях и молились. Феликс Станиславович разобрал. «Под твою милость прибегаем, Богородица Дева». Рулевое колесо в рубке поматывалось туда-сюда, как пьяное, и пароход рыскал носом меж высоченных волн, несясь неведомо куда. «Что этого руль бросили, Нахимов?» — кинулся Лагранж к капитану. Тот рассек воздух огромным кулачищем. «Одному не вывернуть! Пароходишка дрянь на большой волне курса не держит! Я говорил архимандриту! Эту кастрюлю сделали, чтоб по Неве дамочек катать, а тут в Синем море! Нас на чертов камень несет, там мели!» В тот же миг пароход вдруг дернулся и встал, как вкопанный. Оба, и полицмейстер, и капитан, налетели на стенку рубки, чуть не упали. Корабль немножко поерзал и начал медленно поворачиваться вокруг собственной оси. «Все, сели!» — в отчаянии вскричал капитан. «Если сейчас нос по волне не повернуть, через четверть часа на бок ляжем, и тогда все, пиши, пропало! У, козлы смердячие!» Он замахнулся на свою молящуюся команду. «Рыло бы им начистить, да нельзя мне! Я обед давал ненасильственный». Феликс Станиславович сосредоточенно наморщил лоб. «А если начистить, тогда что? Всем вместе на трос приналечь? Развернули бы! А что уж теперь?» Капитан всплеснул руками и тоже бухнулся на колени, загнусавил. «Прими, Господи, душу раба твоего, на тебя упование возложишь от Творца, изъиждителей Бога нашего». «Приналечь?» — деловито переспросил полковник. «Это мы быстро!» Он подошел к ближайшему из монахов, наклонился к нему и задушевно сказал: «А ну-ка вставайте, отче, не то Евхаристию на бок сворочу!» Молящийся не внял предупреждению, тогда Феликс Станиславович рывком поставил его на ноги и в два счета исполнил свое свирепое намерение, оставил святого человека в изумлении плеваться красной юшкой и тут же принялся за второго. Минуты не прошло, все палубные матросы были приведены в полную субординацию. «За что тут тянуть-то?» — спросил Лагранж у остолбеневшего от такой распорядительности капитана. И ничего, Господь милостив, навалились все разом, повернули нос корабля куда следовало, никто не потоп.